Артуро Перес Риверте. Революция. Роман. Перевод с испанского Александра Богдановского. Серия «Большой роман. Москва. Издательство «Иностранка». 2023 год. Категория 18+. Аннотация. Это история о человеке, о революции и о сокровище. Революция начнется в Мексике в 1911 году, когда страна сбросит коррумпированного диктатора и попытается построить себя заново. Сокровище, 15 тысяч золотых монет, будет экспроприировано на нужды революции из банковского сейфа и затем исчезнет без следа. А человек, молодой горный инженер Мартин Гаррет Ортис, ввяжется в революционные дела сначала от скуки и любопытства, а затем по зову души. Революция свершится, хотя победителями выйдут вовсе не те, кто проливал за нее кровь, и даже не те, кто в нее верил. Сокровище рано или поздно найдется, а человек на собственной шкуре узнает восторг битвы и животный страх, трепетную любовь и циничное предательство, зверство и великодушие, отчаяние и азарт. Он повзрослеет и поймет, что такое честь, что такое смерть, и что такое разочарование? Артуро Перес Риверте, бывший военный журналист, прославленный автор блестящих исторических военных приключенческих романов, переведенных на 40 языков, создатель цикла о капитане Диего Алатриста, обладатель престижнейших литературных наград. Его «Революция» — грандиозный приключенческий эпик, история души, потерявшей невинность в романтическом порыве, и личного героизма, неизбежно исходящего на кровавое месиво бойни во имя высоких целей. Впервые на русском.